Привычные схемы не работали. События развивались стремительно и совсем не так, как хотелось бы. Дэниел Фрай, самый сильный из всех, кто поселился в поселке, подозревается в покушении на убийство девчонки. В это верилось с трудом, но даже если так, Ирен Милф могла бы закрыть на это глаза ради собственной безопасности. Конечно, каждый заслуживает наказания, бла-бла-бла. Но она сама далеко не подарок. Она сама до сих пор не знает, убила ли Логана Райта или все-таки просто оставила привязанным, а задушила его Эвелин из ревности или ради своих интересов. Какая к черту разница? Ее никто не подозревает, и слава богу. Даже Дэниел не знает всей правды. Вчерашний откровенный разговор был тщательно продуман. Каждое слово выверено. Только минимум, чтобы расположить ее к себе. Убедить, что она ни в коем случае не угрожает его жизни или свободе. Хотя, положа руку на сердце, Ирен с удовольствием упекла бы будущего губернатора в тюрьму. Ему там самое место. У него нет оправдания, а у нее есть. Оставался Мартин. Этот писака, пусть и пишет он действительно гениально, стал опасен для нее. Вчера, когда она его выпустила, то действовала скорее под влиянием мимолетного желания найти защитника. Но теперь никому нельзя доверять. Ведь он мог оказаться тем, кто убил Грейс и даже напал на Сару. Почему нет? Может быть, девчонке просто привиделось спросонья. Тем более, что Фрая она недолюбливала и, конечно, увидев в своей комнате темную фигуру, могла подумать на него. Все-таки Мартин? Иначе зачем он вернулся в камеру, если не за идеальным алиби? Наверное, думает, что она будет молчать. В обмен на молчание... О том, что чемоданчик с наручниками и кабельными стяжками принадлежит ей. Ирен. Снова разболелась голова. Она еще не пришла в себя после выпитого вчера и тем более после увиденного в комнате Грейс. Ладно. Если нельзя по-другому, надо подстроиться под ситуацию. Объединиться с Энди и Сарой — не самая плохая идея. Можно еще подтянуть к ним Олдена, хотя тот вряд ли будет полезен. Его еще никто не видел трезвым или без запаха перегара, хоть и непонятно, где он умудрялся каждую ночь напиваться. Свинья везде грязь найдет. Вот бы и ей найти привычную грязь, похотливого самца, готового сделать ради нее все что угодно. Может, все-таки удастся сдружиться с Мартином, хоть от одного его вида у нее мурашки по коже, этот маниакальный взгляд, тонкие длинные пальцы, словно паучьи лапки. Спрыгнув с кровати, Ирен постояла несколько секунд у стенного шкафа, раздумывая, стоит ли взять с собой тетради, которые писатель просил принести еще вчера, когда они договорились встретиться в 10 вечера в парке. Или это будет прекрасный способ заставить его действовать в ее интересах? Быстрый взгляд в зеркало на низком туалетном столике. Да, она уже не та. Не хватает заботливых рук парикмахера, визажиста, косметолога, массажиста, чтобы выглядеть, если не шикарно, то хотя бы прилично. Рядом с полицейским участком никого не видно. Постояв несколько минут на улице, делая вид, что просто гуляет, Ирен юркнула за входную дверь, пробралась к лестнице, ведущей вниз, к камерам. «Эй, ты куда?» Олден почти спал, устроившись за столом, за которым, должно быть, раньше сидели надзиратели. Если вообще тут было за кем наблюдать. «Привет!» — хотела улыбнуться обезоруживающе, но уж как получилось. «Чего надо?» — грубо спросил старик. «Хахаль твой, что ли?» Оскалился. Маленькие глазки, почти полностью закрытые нависшими веками, заблестели. Погреться зашла и решила как раз посмотреть, как вы тут. «Нормально. Иди, откуда пришла?» «Вот ведь мерзкий старикашка!» «Я ненадолго. Поговорить. Почему нельзя?» «Пожрать бы лучше принесла. Или выпить?» — буркнул Олден и облизнул пересохшие губы. «Так это у меня есть. Сейчас поговорю и пойдем». Старик смерил ее недоверчивым взглядом, но кивнул в сторону камер. «Дуй, я пока генератор наложу. Холодно тут. Мрак». Коридор тонул в темноте и холоде. Оставалось только удивляться, как Мартину удавалось еще что-то писать в таких условиях. Да, у него были свечи, но в такой холодине вряд ли кому-то другому удалось бы написать хоть пару слов. «Мартин?» — тихо позвала Ирен. Скрип металлического пера о разлинованную бумагу прервался. Дыхание сбилось от волнения. «Ирен?» Он поднялся из-за стола, неловко отодвинув стул. Тот загрохотал по бетонному полу. Из коридора раздался недовольный крик Олдена. «Вы что там устроили?» «Привет». Говорить надо быстро, пока старик не заявился. «Как ты?» «Нормально. Ты вчера не пришла. Где тетради?» Во взгляде больше не видно той маниакальной зацикленности, такой знакомой девушки с раннего возраста. «Вот дерьмо. Меня напоил Дэниел. Он...» «Где мои тетради?» Тонкие длинные пальцы, перепачканные чернилами, вцепились в металлические прутья. «Да, не получилось из тебя, защитника», — с сожалением подумала Ирен. «Почему ты вернулся?» — игнорировала как могла вопросы девушка. «Я же тебя выпустила». «Тут спокойнее». Он впивался в нее взглядом, и чем больше смотрел, тем сильнее разгорался знакомый похотливый огонек. «Так где тетради?» «Я принесу, но ты должен молчать обо мне, а я буду молчать о тебе». Ему не обязательно знать, что она уже рассказала всем, как выпустила его. Ни к чему эти подробности. «Мне нужны мои тетради», — настаивал Мартин. «Если принесешь, я тебя выведу отсюда». «Отсюда?» — глаза расширились. «Из поселка». Пальцы не двигались, ледяной ветер трепал распущенные волосы. Кожа на щеках горела, словно ее окатили кипятком. Она торопилась, поэтому ничего не получалось. Черт, черт, черт! Экран зажегся и тут же погас. Разрядилась батарея на холоде. Можно отогреть, обычно срабатывает, но ладошки замерзли, поэтому пришлось расстегнуть куртку и приложить раскаленный холодом телефон к животу. Ничего, сейчас, сейчас. Кэрри не помнила, чтобы так нервничала когда-нибудь в своей жизни. Было непривычно ни молотящее в грудь сердце, ни прерывистое сбивчивое дыхание, ни дрожащие руки. Этим страдают только истерички, так думала она. Но это раньше. Теперь все иначе. Еще несколько часов назад получалось сохранять спокойствие. И когда Олден прибежал, чтобы позвать на помощь, и когда Сара вцепилась в руку, не хотела отпускать ни на шаг, постоянно вздрагивала от каждого шороха, и когда прибежал Ирен с палочкой, на которой вырезано имя Грейс. Тогда не стало жалко временную соседку. Та натворила достаточно зла, чтобы закончить свой земной путь. Именно поэтому Кэрри выбрала ее для своих экспериментов. Пусть слабое, но оправдание. Суд такое не примет, но зато совесть чиста. Но когда она увидела кровавые подтеки, увидела исполосованное тело, обезображенное лицо, рассеченные яблоки глаз, от этой картины даже самый извращенный маньяк мог потерять самообладание. Грейс умерла. Умерла страшной смертью. Подозрение пало на нее, на Кэрри. У нее больше не было повода оставаться в этом грёбаном поселке. Пора уходить. Она не собиралась никого с собой тащить. Пусть подыхают тут, пусть сами разбираются, кто виноват и что делать. Надоел и этот лес, и вечный холод, и отсутствие нормальных условий для лабораторных испытаний. Дурацкая была идея. Остаться тут и испробовать действие лекарства на Грейс. Только время потеряла. Покидав в рюкзак вещи, Кэрри нырнула в лес за высокие темные стволы многовековых елей. Здесь также одурманивающе пахло хвоей и смолой. Также щебетали редкие птицы. Также тропинка петляла, заводя дальше, дальше, в самую чащу. Хоть расстояния были небольшие, около пары километров до отвесной скалы, отмечающей границу поселка с одной стороны, но тропинка петляла, то и дело пропадала. Под ноги забивались камни и корни деревьев, словно пытались схватить отчаянную путницу. Схватить, остановить, похоронить под опавшими еловыми иголками. Затянуть зеленым мхом, выстилающим все вокруг. Если забыть об опасности, можно даже полюбоваться девственным лесом, нетронутым человеческой рукой. Продолжая прижимать телефон к животу, Кэрри присела на поваленный ствол дерева, запахнула куртку. Надо еще подумать, как переждать, пока не прибудет подмога. Возвращаться в поселок нельзя. Того и гляди посадят, как Мартина, в клетку. Да и вообще. В голову стали лезть непрошенные мысли. А что, если они смогут что-то доказать, если найдут улики? Труп спрятан, его никогда не найдут. А если найдут, не подумают, что ее убила я? От одного понимания того, что когда они отсюда выберутся, их ждет полицейское расследование, сводило скулы. Как же не хотелось, чтобы кто-то начал ворошить дела, давно заросшие мхом в этом чертовом поселке. Надо спалить все дотла. Позже, когда придет помощь. Случайный пожар. Что такого? Всякое может случиться. Грелись у костра, и вот... Телефон мигнул, коротко завибрировал, празднуя новый виток жизни, который продлится недолго, пока не сядет батарея. Диалоги. Дэвид, написать новые сообщения. Дэвид, мне срочно нужна твоя помощь. В поселке обвалился мост. Мы не можем выбраться. Найми вертолет и прилетай. Один. Потом все объясню. Кнопка «Отправить». Сообщение полетело к адресату. «Давай же, давай!» Две галочки. «Связь есть!» «Доставлено!» Смех сквозь слезы. Истерический, полный ненависти и страха. «Она спасена. Муж скоро будет здесь». Следующее, что почувствует Кэрри, будет удар в левый висок. Как она могла не услышать, что кто-то приближается из неприглядной чащи? Как могла не заметить? Ее привязали к дереву. Крепко. Очнувшись через несколько минут, женщина поняла, что не может даже пошевелиться, и вот тогда ее окутал настоящий животный страх. «Кто это?» «Тварь! Отпусти!» Удар в зубы. Рот наполнился кровью. «Помогите, кто-нибудь!» Еще удар, теперь в подбородок. Клацнули челюсти. Кусочек языка оторвался, прижался к щеке с внутренней стороны. Кэрри сплюнула кровь. Затуманенный болью и страхом взгляд метался из стороны в сторону, пытаясь разглядеть обидчика. «Не может быть!» Звякнул телефон. «Дэвид». Она собиралась еще что-то сказать, позвать на помощь или попытаться договориться, сообщить, что отправила мужу сообщение, и совсем скоро он будет здесь. «Чёрт, он же прилетит один!» Но грубая рука начала запихивать ей в рот сухую траву, смешанную с кусками земли и опавшими еловыми иголками, туго набивая дальше в горло, перекрывая доступ к кислороду, словно безумец решил сделать из нее соломенную куклу. Немой крик, скорее мычание, продолжались еще несколько секунд. Потом все померкло, грудная клетка перестала вздыматься, голова упала на грудь.